«Это Рэй Аксбридж», — произнес звучный баритон. «Капеллан тюрьмы штата Флорида». «Мы знакомы». Эйнсли пару раз сталкивался с Аксбриджем. Тот пришелся ему не по душе. Тем не менее, он спросил вежливо: «А что побудило вас обратиться ко мне, святой отец?» «Одного нашего заключенного должны казнить завтра в 7 утра. Его зовут Элрой Дойл. Он говорит, что знает вас». Эйнсли моментально почувствовал, как вскипает злость. «Еще бы не знать. Это ведь я засадил зверя в Рейфорд». Ответная реплика прозвучала сдержанно. «Хочу напомнить вам, сержант, что речь идет о человеке. Я предпочел бы не прибегать в разговоре к подобным прозвищам». Эйнсли сразу вспомнил, почему в первую встречу Рэй Аксбридж вызвал в нем антипатию. «Осел велеречивый». «Бросьте, его все называют зверем», — сказал Эйнсли, включая, кстати, и его самого. «Для такого извращенного убийцы кличка даже мягковата». Прозвище это пошло от доктора Сандры Санчес, помощника судебно-медицинского эксперта округа Дейд, которая, увидев изуродованные тела первых двух из 12 жертв Элроя Дойла, не сдержалась. «Боже милостивый, я достаточно повидала ужасов, но это дело рук какого-то зверя в человеческом обличье». Ее слова почти в точности повторяли потом многие. Аксбридж между тем продолжал: «Мистер Дойл попросил меня связаться с вами и передать, что он хотел бы встретиться с вами перед смертью». Священник помедлил, и Эйнсли понял, что его собеседник смотрит на часы. До казни осталось чуть больше 8 часов. Дойл объяснил, зачем я ему понадобился. «Он отлично понимает, что вы более чем кто-либо другой способствовали его аресту и осуждению». «И что же?» — спросил Эйнсли нетерпеливо. «Он перед смертью хочет плюнуть меня в лицо?» Последовала пауза, после которой капеллан произнес: «Я имел подробную беседу с заключенным, но должен вам напомнить, что содержание разговоров между духовным лицом и приговоренным к смерти является сугубо конфиденциальным и не подлежит. В таком случае я должен напомнить вам, что нахожусь в Майами, то есть в 600 километрах от вас, и не собираюсь всю ночь гнать машину только потому, что этот псих, смеха ради, захотел увидеться со мной». Эйнсли пришлось подождать, пока священник сказал: «Он говорит, что ему нужно сделать признание». Эйнсли был поражен. Он ожидал чего угодно, только не этого. В чем он хочет признаться? В совершенных им убийствах? Вопрос напрашивался сам собой. На всем протяжении долгого судебного разбирательства, в ходе которого Дойл был обвинен в чудовищном двойном убийстве и приговорен к смертной казни, он твердил, что невиновен, несмотря на всю тяжесть улик, предъявленных следствием. Столь же горячо он отрицал свою причастность к 10 другим убийствам, которые ему не инкриминировались, хотя детективы были убеждены, что они тоже дело его рук. Непостижимая жестокость этих 12 убийств потрясла и повергла в ужас всю страну. По окончании процесса один из известнейших обозревателей писал: «Содеянное Элроем Дойлом может служить самым сильным аргументом в пользу смертной казни. Но какая жалость, однако, что смерть от электрического разряда слишком быстра, и ему не придется испытать мучения, которым он подверг своих жертв». «Не знаю, в чем он хочет признаться. Это вам предстоит выяснить самому». «Черт возьми!» «Простите, я сказал, черт возьми, святой отец. Держу пари, вам тоже доводилось говорить так». «Не надо мне грубить». Эйнсли вдруг в голос застонал, осознав, какая перед ним дилемма. Если сейчас, на самом краю бездны, зверь решился признать справедливость обвинений против себя в суде, или тем более сознаться в совершении остальных убийств,